Понедельник. Утром в понедельник Коротков объявил, что сегодня они работают по разным графикам. «Я поеду ко всяким чиновникам, ты все равно это дело не уважаешь, а мне в самый раз», — сказал он за завтраком. «А ты свяжись с Егоровым, попроси, чтобы нашел время для тебя. Вот тут несколько имен, надо выяснить, какие у них интересы в нужных нам местах». С этими словами он положил перед Настей вырванный из блокнота листок. Завтракали они в одиночестве. Петр Сергеевич с раннего утра уехал по делам. «Поехали, подброшу тебя до гостиницы, оттуда уже сама доберешься». «А если у Егорова времени для меня не найдется?» «Значит, поищешь информацию старым дедовским способом», — усмехнулся Коротков. «Не мне тебя учить». Забирая сумку из своей комнаты, Настя подумала, не взять ли ей с собой ноутбук. «В принципе, информацию можно отлично искать и при помощи айпада. Разница невелика. Но не возникнет ли у хозяина дома соблазн в отсутствии гостей проверить их компьютер? Впрочем, вряд ли. У нее стоит сложный пароль, сам ворожец совершенно точно его взломать не сможет, придется вызывать подкрепление в виде специалиста, а ведь они с Коротковым могут вернуться в любой момент и застать этого специалиста за работой. Не станет Петр Сергеевич так рисковать. А Инна его помощница? Что она умеет? Какое у нее образование? Настя ничего о ней не знает. Возможно, она как раз и сможет взломать пароль на компьютере. Ее присутствие в доме никаких подозрений не вызовет. «Нет», — твердо сказала сама себе Настя Каменская, — «береженного Бог бережет, а небереженного черт стережет». Сунула ноутбук в сумку-портфель и спустилась вниз. Пока ехали в город, она отправила Егорову сообщение, чтобы не дергать старшего опера звонками, если он занят. Ответ пришел довольно быстро. «Гулять любишь? Позвони». Любит ли она гулять? Разумеется, нет. Анастасия Каменская любит читать, устроившись на диване и поджав под себя ноги. А еще она любит работать. Но здесь, в этом городе, правила устанавливают не они, и никому на самом деле не интересно, что любит и чего не любит бывший сотрудник уголовного розыска. Поэтому она позвонила майору Егорову и сказала, что готова встретиться с ним там и тогда, где и когда ему будет удобно. — А мне где пиво, там и удобно! — хмурый, как ей показалось, недовольно ответствовал Виктор. — Но желательно поближе к улице Мечникова, у меня там интерес есть. Водитель Володя тут же скорректировал маршрут, и уже через полчаса Настя сидела за уличным столиком заведения, высокопарно называвшегося «Таежная песня». Вероятно, название подразумевало, что гости так сытно здесь наедятся и так сладко напьются, что будут громко исполнять хоровые песни. Столики, правда, были сомнительной чистоты, а взгляда на руки официанта, подошедшего принять заказ, оказалось достаточно, чтобы понять, никакими медицинскими справками здесь никто не интересуется, и слово «санэпиднадзор» не знает. Настя попросила бутылку воды без газа, Егоров — безалкогольного пива. — Правильно, — одобрительно крякнул Виктор. — Жратву здесь брать нельзя, нарвешься. А пиво у них прилично, и цены тоже. — Ну, так какая у тебя печаль? — У меня, Витя... «И печаль, и горести, и расстройство», — засмеялась Настя. «Тебе с чего начать излагать?» «А в чем разница?» «Печаль, Витя, — это то, что мне велел сделать мой шеф Юра Коротков. Горесть — то, что, как мне кажется, может оказаться важным для нашего дела. Но Коротков мне этого не поручал. Расстройство — это так, мелочь, банальное любопытство, типа тоски по профессии». — Тогда начинай с печали, — решил Виктор. — Покончим с самым тягостным и перейдем к приятному. Настя протянула ему листок из блокнота Короткова и изложила свою просьбу. Егоров бегло просмотрел список и пообещал связаться с операми из других отделов, обладающими нужной информацией. — Теперь давай про расстройство. Про горести потом поговорим. Тоска по профессии — это мне понятно. Виктор посмотрел на нее с сочувствием и сделал большой глоток пива. Насчет убийства Милановской. К нашему вопросу отношения никакого не имеет, но уж больно любопытство разбирает. Знаешь что-нибудь? Прежде чем ответить, майор сделал еще один большой глоток, неторопливо отер губы бумажной салфеткой. А тебе зачем? Как говорил один мой знакомый, обоснуйте свой вопрос. Я же говорю, просто любопытно. Если не можешь ответить, никаких проблем нет, так нет. Ответить могу. Вот только не пойму, надо ли. Настя пожала плечами, стараясь не дать поднять голову обиде, которая немедленно появилась и начала разрастаться прямо на глазах. Но какие могут быть обиды? Разве можно разглашать информацию об уголовном деле постороннему человеку? Пусть даже этот человек бывший коллега и пришел к тебе с рекомендациями от давнего и уважаемого знакомого. Нельзя. Это непреложное правило. Интересный феномен. Люди уважают правила и сердятся, когда кто-то их не исполняет. Но как только исполнение правила применяется к самому человеку, он немедленно начинает обижаться. — Ладно, не дуйся, — засмеялся Егоров. — Сдувайся назад. Я по делу Милановской работаю, так что все знаю. Что могу, расскажу, а уж что не смогу, не обессудь. Что, удивляешься, что мне настоящее дело поручили? Так у них выхода нет, работать-то некому. Все по экологам пашут без продыха, а тут редакторша какая-то никому неизвестная. Дали в напарники мальчишку из района, зеленого совсем. Он на труп Милановской по дежурству выезжал. Ну, потом, правда, перца одного из моего же отдела пристегнули и над нами поставили, чтобы вроде как надзирал за нами неумехами. — Перец-то знающий? — спросила Настя. — Или тупой контролер? — Нормальный, — кивнул Виктор. — Профессионал хороший. Человек, правда, не очень. Вот видишь, пиво безалкогольное приходится пить в рабочее время, чтобы не нарваться. Он человек начальника УВД, так что и стукануть может. — Ну вот обида. Зря ты созревала и наливалась соками. Придется свернуть тебе башку, пока ты в полный рост не поднялась и не успела душу отравить, — сказала себе Настя с упреком. Нет, совершенно ясно, что с этой ее обидчивостью надо что-то делать, иначе никакой жизни не будет. Мне вчера сказали, что, по общему мнению, Милановскую убили по заказу Горчевского. Осторожно начала она. Кто сказал? Ну, вообще-то сказала подруга Ворожца, но она сослалась на то, что об этом весь город говорит. Якобы Милановская нарыла какую-то информацию о прошлом Горчевского, и эта информация может сильно его скомпрометировать. Егоров недобро усмехнулся. — Весь город, — говорит. Ну — Ну-ну, что-то быстро он говорить начал. Впрочем, ничего удивительного. Это телевизионщики сами разнесли, от них пошло. Нет, Настя, туфта это, чую нутром. Нет там ничего, пустышка. И руководство тоже так думает, им с Горчевским накануне выборов ссориться не с руки, сама понимаешь. А ну как он станет мэром? Они же без штанов останутся. На самом деле Милановская получила предложение устроить на ток-шоу базар определенной направленности по поводу проекта трассы. И, судя по всему, отказалась. Этой версией как раз Хохлов занимается, контролер наш, доморощенный. Нас с опером из района к ней не подпускают. Там же политика, ядрена вошь, высшие сферы, область задействована. Куда нам со свиным рылом в калашный ряд? В голосе его звучала такая неприкрытая горечь, что Насте стало неловко, словно именно она виновата в том, что было принято решение отстранить опытного, но скомпрометировавшего себя сотрудника от разработки самой перспективной версии. — А ты чем занимаешься, если не этим? Есть другие версии? — Есть, бытовуха банальная. Кто-то у этой Милановской ночевал и утречком вместе с ней выходил из дома. В подъезде с ней я разобрался. Видать, ночью что-то не так пошло. В любом случае, накануне убийства вечером у нее были гости. Или один гость. И мне надо найти того, кто у нее был. Может быть, она что-то рассказывала важное для дела. Либо ее убили из-за отказа насчет программы, либо по личным мотивам. Это уже для меня без разницы. Потому что найти того, кто у нее был накануне, все равно надо обязательно. Вот я и ищу. Или любовника, или влюбленную подругу, которой понадобилась хата. Егоров рассказал все, что стало известно о покупке продуктов, о неспешной прогулке Милановской с собакой и его рассуждения о бездомной парочке, устроившей свидание в квартире убитой, показались Насте более чем правдоподобными. Кстати, Милановская — это так, кликуха для понтов. На самом деле она Милюкова, и не Мила, как все думали, а Камилла, жила на проспекте Ермака. Там народ опросили, и соседей, и собачников, с которыми она общалась. Никто ни про любовника, ни про подругу ничего не знает. Но на Ермака она переехала только пару лет назад. До этого жила здесь, на Мечниково. Вот я и решил по старому месту жительства пройтись, людей поспрашать. Вдруг кто чего помнит, особенно если любовник давний и некрасиво брошенный. Милюкова с ним перестала общаться еще когда здесь жила, а он теперь ее нашел по новому адресу, да и выяснил отношения. — Красиво, — кивнула Настя. — Хочешь, помогу? — Зачем? — насторожился Виктор. — Да не зачем, — улыбнулась она. — Вроде как подлизываюсь почти бескорыстно. Стариной тряхнуть хочется, а то в стойле застоялась. И потом, у нас же горести еще остались. — А-а-а, ну да, горести. Еще ж печаль твою надо как-то разгрести. Погоди, позвоню. Егоров быстро с кем-то переговорил, довольно хохотнул на прощание, сфотографировал телефоном список Короткова, куда-то его послал, достал из кармана смятую купюру, подсунул под металлическую подставку для салфеток и поднялся. — Ну, пошли, коль не шутишь. До дома, в котором жила когда-то Камилла Теодоровна Милюкова, они дошли минуты за полторы. Егоров посмотрел в своих записях номер квартиры и код домофона, который, как выяснилось, он предварительно узнал у местного участкового. Начать решили с квартир, находящихся на той же лестничной площадке. Потом, как обычно, пошли по цепочке. Со мной не общалась, но приятельствовала с... Мне не говорила, но, может быть, и поделилась с... Ко мне не заходила, но я видела пару раз, как она звонила в квартиру номер... — Вить, у Милюковой собака взрослая или щенок? — спросила Настя, пока они перемещались с этажа на этаж по лестнице с изрядно оббитыми ступенями. — Взрослая. Я, правда, в этом не спец, определять не умею, но соседи на Ермака говорили, что она с этой псиной уже переезжала. — Может, здесь тоже собачников потрясти? — предложила она. — Потрясем, — согласно кивнул майор, — если силы останутся и время. У меня-то его полно, а вот у тебя не знаю. У меня тоже. Мое задание на сегодня — работать по списку. Так что мне ответ от твоего человечка нужно по-любому дождаться. — Значит, смотри, Настасья, у нас есть две тетки из последнего этажа, которые без конца скандалили из-за какой-то ерунды и по очереди бегали к Милюковой с просьбами, чтобы она пропесочила негодяйку по телевизору. И есть список бабушек, которые мне дал участковый. Ты кого выбираешь? — К негодяйкам боязно идти, — рассмеялась Настя. — А вдруг они меня побьют, если они такие агрессивные? Давай лучше к бабушкам пойду. У меня с ними раньше неплохо получалось. — Ладно, держи список. В первой строчке номера квартир, где совсем одинокие бабульки, дальше те, кто живет с семьей. Настя покачала головой. — Ну почему? Почему так бездарно и безжалостно разбазаривают кадры? Виктор Егоров — настоящий профи. Мало того, что он заранее выпросил у местного участкового все необходимые сведения, Он еще и не забыл, что одинокие старушки видят и знают намного больше, чем те, кто живет с семьей, с детьми и внуками. Это знание приходит только с опытом, с годами, и у молодых оперов его, как правило, нет. Поэтому неопытные ребята распыляют силы, хватаются за все подряд, не умеют выстроить систему приоритетных направлений и тратят намного больше времени на ту работу, которую опытные профессионалы выполняют в 3 раза быстрее. У пожилых женщин, имеющих семью, есть чем заняться и без наблюдений за соседями и обсуждения их на лавочках у подъездов. Приблизительно через 1.5 часа Настя и Егоров встретились на детской площадке перед домом, в котором когда-то жила Камила Милюкова. Настя закончила обход одиноких бабушек, не всех, разумеется, а только тех, которых застала дома. Виктор же, после разговора с одной из негодяек, вторая была на работе, успел отловить 2-3 местных жителей, гуляющих с собаками. 2 Милюкову не вспомнили. Животных завели уже после того, как Камила переехала на проспект Ермака, а 1, посмотрев на фотографию бывшей соседки, подтвердил, что да, видел такую с собачкой, яркая была, ее трудно не заметить. Лично с ним она не разговаривала, но вообще была общительная, постоянно с кем-то болтала. Насте повезло больше. 2 сильно пожилые соседки Милюковой уверенно заявили, что хахаль у ней был. На красной машине приезжал и на ночь оставался. И даже описание его дали. Не бог весть какое, конечно, но примерный возраст и цвет волос описали одинаково. И еще красная машина. Можно попробовать. — И скольких бабок ты опросила? — подозрительно прищурился Виктор. — 6. В остальных квартирах не открыли. — 6? За 1.5 часа? Что-то больно быстро. Может, халтуришь? Это ж по 15 минут на бабку. Да сроду такого не было, чтобы одинокая бабуля через 15 минут отпустила того, кто с ней разговаривает и вопросы задает. Если отпустила, значит, вообще говорить с тобой не хочет. И это, в свою очередь, означает, что ты не умеешь расположить ее к себе и заставить отвечать на вопросы. А это и есть самая натуральная халтура. Вот так-то, москвичка! Настя готова была подписаться под каждым его словом. Она хорошо помнила 1-е годы работы в уголовном розыске, и как она мучилась, опрашивая пожилых свидетелей, и как они медленно вспоминали, и медленно и путанно излагали факты, и как уводили разговор в сторону, ударяясь в воспоминания, не имеющие никакого отношения к расследуемому делу. И как жалко ей было обрывать их и заставлять возвращаться к тому, что ей нужно было узнать, потому что они были совсем-совсем одинокие и цеплялись за любого собеседника. Это уж потом, намного позже, ей удалось найти кое-какие приемы, позволяющие быстро и не обижая свидетеля закончить разговор. — А у меня хитрые фенечки есть, — засмеялась Настя. — Не веришь? Вот возьми, послушай. Она вынула из сумки диктофон, на который записывала все проведенные опросы. — Я для тебя записывала, — ответила она на немой вопрос Егорова, застывший у него на лице. — Чтобы тебе было чем отчитаться. Там, конечно, мой голос, поэтому давать его послушать никому нельзя, но справку написать ты по этой записи сможешь без проблем. Возьми, возьми, сам убедись, что со всеми 6 бабушками я честно разговаривала, без балды. Егоров, чуть поколебавшись, взял диктофон и покачал головой. — Ну ты даешь, москвичка, а я вот так и не научился. Много чего умею, а этого нет. Как к старику или старушке в лапы попадаю, так меньше 40 минут никак не получается. — Ладно, послушаю дома. Может, и правда чему-то полезному научусь. — Ну что, поехали на Ермака насчет хахаля на красной машине. Поспрашиваем? Или ты мне уже не помогаешь? — Да помощи-то от меня, — Настя махнула рукой. — Только мешаю тебе, под ногами путаюсь. Но мне нужно дождаться ответа, задание выполнить. Так что ты уж не обессудь, но мне придется с тобой болтаться. — Ладно, не прибедняйся. От тебя какая-никакая польза есть, а вдвоем веселее. Виктор озорно подмигнул. Давай зайдем куда-нибудь, я пивка еще хлебну, ты тоже возьми чего пожрать, и рванем на Ермака. Это далеко? Прилично, почти другой конец города. Да не бойся, я на машине. Ты там в столицах-то, небось, привыкла на лимузинах разъезжать, а у меня лошадка попроще, победнее, ну ничего, довезет с грехом пополам. Настя увидела вывеску кафе и шагнула к двери, но Егоров дернул ее за руку. — Не, не сюда. Мы что подешевле выберем. Она упрямо остановилась. — Ведь здесь еда нормальная? — Вполне. Только цены не для моего кармана. — Не обидишься, если я тебя угощу? — Пожалуйста. Он пожал плечами. — Шикуешь, москвичка? Ну, давай, давай. Кафе в самом деле оказалось на удивление хорошим, и ни в какое сравнение не шло с заведением, в котором они сегодня утром встретились. Меню скромное, но еда отменная, и обслуживание быстрое и любезное. — Вить, а когда можно начинать про горести спрашивать? Робко спросила Настя, дождавшись, когда у них примут заказ и принесут пиво для Егорова, сок для Насти и корзинку с хлебом и маслом с травами. Егоров неторопливо отпил из высокого пивного бокала, намазал хлеб толстым слоем масла, откусил и начал жевать. — Начинай! — великодушно разрешил он. Труп ветеринара, работавшего на звероферме. Егоров чуть не поперхнулся. Видно, ожидал вопроса о чем угодно, только не об этом. — Ё-моё! Это-то тебе зачем? С какого бодуна тебе упал тот ветеринар? — Вообще-то ни с какого, если это убийство по бытовым мотивам. Но я вот подумала, а вдруг это как-то связано с убийствами экологов? Экологи же вроде как опасность зверофермы изучали. И они вполне могли войти в контакт с ветеринаром этой фермы. Не знаю, как именно, но там могло что-то срастись, и получится, что все эти преступления из одного и того же инкубатора. Или вы его раскрыли, и там все понятно? Виктор задумчиво доживал один кусок хлеба и принялся за второй, также щедро сдобрив его маслом. Ни хрена его не раскрыли. В архиве уже лежит как приостановленное. Я тоже по этому делу работал, но так, краешком. В основном ребята с территории бегали, даже не наши вербицкие, а с района. Его же в лесу нашли, это уже не территория города. Но пахали они на совесть, это я тебе точно скажу. Очень старались. Все до единого контакты, личные отношения, служебные отношения, конфликты — все подняли, все просветили и ничего не нашли. Была версия, что тут замешана Перовская звероферма. У ее руководства есть свой интерес, но в этом месте ребят быстро приткнули. У Перовской фермы крыша мощная, они там с сортностью шкурок что-то мухлюют, даже меховую фабрику к этому делу пристегнули. Короче, левые деньги крутятся, и им в областном руководстве за хороший откат защиту и поддержку организовали. Так что с Перовской фермой связываться себе дороже, если не хочешь областное руководство против себя настроить. По этой версии почти не работали. А вот экологи, не знаю, может, что-то в этом и есть. Только ведь ветеринара убили больше года назад, а шум с экологами поднялся только этой весной. Про ветеринара и не вспомнил никто. Он приступил к третьему куску хлеба, и было не похоже, что Егоров собирается продолжать рассказ. Настя честно выждала, пока он доест хлеб и запьет его пивом. Как его убили? Забили до смерти. Ни ножевых, ни огнестрела, ни отравления. Ничего. Одни травмы, но тяжелые. Разрывы печени, селезенки, легких. Я такое видел на трупах, когда группа хулиганов резвилась. Так что на этом и порешили, когда дело приостанавливали. Убийство совершено группой неустановленных лиц из хулиганских побуждений. Долго он в лесу пролежал, прежде чем его нашли? — Да изрядно. Точно сейчас не скажу, много времени прошло. Не то 5 дней, не то 7. Что-то вокруг этого. Завибрировал лежащий на столе телефон Егорова. Настя обрадовалась было, что это звонит человек, которого майор попросил ответить на вопросы Короткова. Но, увы. Виктор посмотрел на дисплей и поморщился. «Дежурка, небось опять фигня какая-нибудь». Он ответил на вызов, и по мере того, как слушал, лицо его приобретало все более странное выражение. «Вот и приехали», — произнес Виктор, кладя телефон на стол. «Ты, помнится, владельцем чемоданчика интересовалась? Имеешь шанс увидеть его своими глазами?» «Да ты что?» «Ага», — кивнул он, — «объявился. Пришел в отдел полиции на вокзале. Дескать, в момент кражи уже бежал на проходящий поезд, который ждать не будет. Ему надо было срочно уехать по каким-то супер-пупер важным делам. Вот он свои важные дела переделал и вернулся писать заяву про кражу. Его в нашу дежурку переадресовали. Сейчас сидит там, ждет, когда ему чемодан вернут. Ему к следователю надо. Чемодан же в протоколе зафиксирован как изъятый с места обнаружения трупа. А следователь, вернее, следачка на выезде и сегодня уже не появится. Вот и просят приехать меня, чтобы хотя бы показать ему чемодан и убедиться, что это не какой-то другой чемодан. А то ведь на вокзале дня не проходит, чтобы не сперли чего-нибудь. Может, у него старье какое-нибудь потырили. Хотя по датам вроде сходится. По крайней мере, так дежурный говорит. Так что давай, Настасья, пожрем быстренько и попилим в родную контору. А на проспект Ермака не поедем? Посмотрим. Если с чемоданом быстро разберемся, то поедем. Дело как раз к вечеру будет. Народ с работы придет. Машина у Егорова была действительно старенькая, Ford LTD Crown Victoria. Не весь какой давности, но очень ухоженная. Сразу видно, что хозяин относится к своей боевой лошадке бережно и заботливо. Да хорошая тачка, хорошая. Только с ремонтом теперь головная боль. Их же выпускать давно перестали, аж в 92-м, и с запчастями проблемы. Когда я ее покупал, ей уже лет 15 от роду было, поэтому отдали за копейки. Я же не подумал тогда, что раз не выпускают больше, то деталей наищешься. Но не переживай, с ветерком домчим. — А ничего, что я с тобой пойду, проблем не будет? — Я тебя умоляю! — театрально воскликнул Виктор. Кого когда интересовало, кого опера приводят в свои кабинеты? У нас работа такая, практически бесконтрольная, и в этом ее прелесть, сама знаешь. На Петровку просто так никого не приведешь, только с пропуском по заявке сотрудника и по предъявлении паспорта, — заметила она. Но у нас жизнь не столичная, мы ребята простые. Говоришь это со мной и проводишь кого угодно. В ОВД молодой упитанный дежурный указал Егорову на вполне приятного мужчину лет 40, сидящего на скамейке у стены. — Допросная свободна? — спросил Егоров. — Вроде бы, — ответил дежурный. — Ключ на месте. Давай сюда. При слове «допросная» мужчина встрепенулся, в глазах мелькнул испуг, на лице появилась натужная улыбка. — Это камера пыток у вас? Настя молча стояла в сторонке и рассматривала владельца чемодана. Освещение в этой части коридора было не особенно ярким, лицо в деталях видно плохо, но в целом он производил впечатление вполне обеспеченного финансового человека. Примерно таким она его и представляла, когда изучала размеры, находящиеся в чемодане одежды и обуви. Рост около 170 сантиметров, телосложение нормальное, не худое, не толстый, возраст тоже соответствовал ее предварительным прикидкам. Она понимала, почему Егоров не хочет вести его в свой кабинет. Там же чемодан стоит, а по правилам нужно, чтобы заявитель сперва описал украденное подробно и только потом предъявлять вещь. Конечно, майор не очень похож на полицейского, который старается всегда соблюдать эти самые правила, но сейчас ситуация особая. Его допустили к работе по серьезному преступлению, у него появился шанс реабилитировать себя в глазах коллег и начальства, и ни одного прокола быть не должно. Пусть даже прокол этот будет по совсем другому делу, но, как говорится, если тебя хотят загнобить, любое лыко будет в строку. Вопрос владельца чемодана остался без ответа. Егоров взял у дежурного ключ и сделал Насте знак следовать за ним. Все втроем вошли в допросную, небольшую комнату с двумя стоящими впритык друг к другу столами и несколькими стульями. Виктор указал заявителю на один из стульев. Вообще-то никаких таких допросных оперативникам не полагалось. Настоящие допросные есть только в следственных изоляторах, но ведь сотрудники уголовного розыска не сидят в кабинетах по одному, поэтому всегда стараются выделить отдельное помещение, в котором можно поговорить без помех с глазу на глаз. Называется такое помещение у всех по-разному, у кого насколько фантазии хватит. Посидите пока с нашим сотрудником, я сейчас вернусь, и мы займемся вашим вопросом. Мужчина послушно сел и принялся затравленно озираться. Настя стояла, прислонившись к стене и поглядывая на него. Здесь света было достаточно, чтобы рассмотреть обворованного пассажира в деталях. Егоров вернулся действительно быстро, в одной руке у него была папка, в другой — ключ с биркой, который он почему-то сунул Насте. — На, держи. Она взглянула на бирку. Обычная пластиковая бирка с вставленной внутрь бумажкой, на которой указан номер кабинета. Понятно. Егоров перетащил чемодан в другую комнату на тот случай, если придется перемещаться в кабинет, где сидит Егоров, а время предъявления чемодана еще не наступит. — Итак, приступим, — произнес Виктор с деловым видом, усаживаясь за стол. — Давайте паспорт и расскажите, что у вас случилось. Мужчина расстегнул молнию на небольшой сумке, висящей на ремне через плечо, достал паспорт и протянул Егорову. Виктор бегло просмотрел все страницы, что-то записал на листке и отдал паспорт Насте. Фамилия, имя, отчество: Загребельный Андрей Александрович, год рождения 1973, место рождения — город Краснокаменск. Отметка о заключении брака в 1999 году, отметка о расторжении брака в 2001 году. Недолго мучилась старушка, — усмехнулась про себя Настя. Регистрация в Твери. Она внимательно просмотрела все страницы паспорта до конца. Что-то кольнуло внутри, но что она не поняла? Просмотрела страницы снова? Нет. Все вроде нормально. Наверное, померещилось. Так вот ты какой, господин Загребельный. Сумка Лари Сарена из коллекции текущего года. Настя видела ее на картинке на сайте фирмы. Ремень на джинсах тоже знакомый на вид, и обложка паспорта точно такого же дизайна, как и сумка. Наверняка и джинсы, и сорочка, и небрежно накинутый на плечи джемпер, и ботинки тоже от Сарена. Потерпевший, между тем, закончил довольно короткий рассказ о том, как его обокрали на вокзале, и как он спешил на поезд, и теперь Егоров слушал, как Андрей Александрович перечислял содержимое чемодана и сверялся с описью, которую принес из своего сейфа. Судя по удовлетворенному виду, все, что называл мужчина, полностью совпадало с перечнем, составленным при осмотре чемодана. Да, Настя была права, когда заочно пыталась составить портрет этого человека. Он хорошо знал каждую свою вещь, помнил ее и дорожил ею. Знал, помнил, дорожил. Она вдруг поняла, что зацепило ее внимание в паспорте Загребельного. Но прежде чем это озвучивать, нужно еще подумать, прикинуть. В конце концов, никто ей слова не давал. Витя для отвода глаз назвал ее сотрудником, но на самом-то деле она никто. Настя переместилась поближе, но так, чтобы Загребельный ее не видел, и теперь уже рассматривала его, не стесняясь, в упор. И с каждой секундой Сомнений становилось все больше. Что-то не так. Но все надо проверять. Нельзя вот так с бухты-барахты не верить человеку, заявляющему о том, что его обокрали. Она взяла свою сумку, вытащила телефон, быстро показала его Егорову из-за спины Загребельного и вышла в коридор. Отошла на несколько шагов от двери и написала майору сообщение. «Я ему не верю. Нужно посмотреть чемодан». Через пару минут пришел ответ. «Ключ у тебя. Запрись изнутри. Шевелись». Комната, ключ от которой лежал у Насти в кармане ветровки, оказалась таким же служебным кабинетом, как и все остальные, с двумя столами. Один был девственно чист и, судя по всему, не принадлежал никому. Второй тоже чисто прибран, но с полным набором канцтоваров. Видимо, работающий за ним сотрудник находится в отпуске. Многострадальный чемодан одиноко стоял возле подоконника. Настя порадовалась, что взяла с собой компьютер. Конечно, она всю нужную информацию нашла бы и с помощью планшета, но ведь в гостинице она изучала фирму «Ларри Сарена» именно с ноутбука и благоразумно сделала несколько закладок, которые сейчас очень пригодятся и позволят сэкономить массу времени. А скорость в данной ситуации имеет очень большое значение. Нужно успеть вынести аргументированное суждение, пока Егоров терзает Загребельного чисто формальными вопросами, которые можно было бы и не задавать. Егоров его поддержит, сколько сможет, но в конце концов человек, зарабатывающий столько денег, никак не может оказаться полным придурком, и рано или поздно он почует, что оперативник просто тянет время. Главное — подключиться к интернету. Но есть надежда, что пароль окажется пришпилен кнопками к стене на самом видном месте. По крайней мере, в кабинете у Егорова, насколько она помнила по первому визиту, было именно так. Так и оказалось. Через 3 минуты Настя Каменская убедилась в том, что первое ее впечатление было правильным. Сумка Загребельного, обложка для паспорта и ремень принадлежали к последней коллекции и продавались на территории России только с февраля-марта текущего 2014 года. И этот факт никак не сходился с тем представлением, которое она составила для себя несколько дней назад. Она еще раз проверила, не забыла ли запереть изнутри дверь, и взялась за чемодан. Да, в нем все примерно так, как она помнила. Вот пустой бумажник, который так будоражил ее воображение, заставляя придумывать всевозможные объяснения. Бумажник, приобретенный примерно в 1994-1995 году. Не исключено, что какое-нибудь из придуманных ею объяснений окажется верным, но не исключено и совсем другое. Она аккуратно осмотрела все отделения. Пусто. Бумажник толстый, многофункциональный. Есть отделение для кредитных карт, для купюр, для мелочи под закрытой молнией. Пластиковое окошко для удостоверения личности, которое в России мужчины обычно используют для того, чтобы хранить в нем водительское удостоверение. Еще одно отделение, закрывающееся на молнию, на ощупь тоже пустое, но надо проверить. Настя открыла молнию, и в самом деле пусто. Открыла второе и обнаружила нечто странное, никак не вяжущееся со всем остальным. Смятый и тщательно разглаженный фантик от конфеты. Судя по надписи, конфеты назывались «Березовая роща». Настя таких даже не слыхала. Зачем класть фантик от конфеты в дорогой бумажник? Зачем хранить? Ну хорошо, можно предположить, что Загребельный его и не хранил вовсе, просто сунул в бумажник и забыл напрочь. Такое случается сплошь и рядом. Но зачем вообще было его туда класть? Как ни напрягала Настя фантазию, никакого легкого и правдоподобного объяснения ей в голову не приходило. Может быть, на нем записан номер телефона? Или какой-то пароль? Или вообще что-то важное? Она поднесла бумажку к глазам, посмотрела сначала на просвет, потом изучила в косопадающих лучах. Ничего. Ни малейшего намека на то, что здесь было хоть что-то, кроме, собственно, конфеты. Похоже, ее подозрения все-таки имеют под собой почву. она снова взялась за телефон и набрала сообщение. «Пальцы с вещей в чемодане». Ответа пришлось ждать минут пять. Вероятно, беседа Егорова с потерпевшим вошла в увлекательную фазу, но ответ ее порадовал. «Есть». Настя быстро перекинула шнуры, чтобы подключить свой ноутбук к стоящему на отдельном столике принтеру, распечатала несколько страниц из каталогов Ларри Сорена разных лет, нахально пошарила по ящикам стола и по шкафам, нашла стопку прозрачных файлов для документов. Среди канцтоваров обнаружила рулончик скотча и ножницы. Медленно и осторожно, обклеив верхние фаланги пальцев обеих рук, достала из принтера распечатанные листы и засунула их в файл. Содрала скотч, помогая себе зубами. Написала еще одно сообщение. «Терпила левый. Пусть придет завтра. Я иду». Выключила компьютер, сунула его в сумку, отперла дверь, погасила свет. Теперь главное, чтобы Виктор не подвел. Она вернулась в допросную вовремя. Разговор явно иссякал, Егорову уже трудно было делать вид, что все его вопросы необходимы и имеют отношение к делу. «Андрей Александрович, следователь, к сожалению, будет только завтра», — сказала Настя приветливо и радушно. «А без него мы не можем получить ваш чемодан из камеры вещдоков. Нужно вынести специальное постановление. Вот, взгляните, пожалуйста, на этих картинках, есть какие-то из ваших вещей?» С этими словами она протянула ему файл. Загребельный сосредоточился на распечатках. Егоров сидел с равнодушным и спокойным видом, словно ничуть не удивился тому, что происходило. «Здоровье и внешний вид он пропил», — подумала Настя, глядя на майора. «А вот профессиональную хватку...» И выдержку? Нет. Недаром же говорят, мастерство не пропьешь. «Да», — наконец произнес потерпевший, — «вот моя шапка и шарф тоже». Он ткнул пальцем в одну из картинок. «А вот здесь как раз мой чемодан», — показал он на изображение на другой странице. «Все правильно. Именно эта шапка, этот шарф и этот чемодан». Впрочем, в подобном результате Настя Каменская ни секунды не сомневалась. Загребельный положил файл и бумаги на стол перед майором. «Подпишите вот здесь и вот здесь», — Егоров показал ему места, где нужно поставить подпись. «И приходите завтра. Сейчас я уточню, когда будет следователь». Он куда-то позвонил, сказал, что объявился потерпевший по делу о краже чемодана, спросил, когда ему завтра подойти. «Следователь может с вами встретиться завтра ближе к концу дня», — сказал он Загребельному. «Вам есть где переночевать?» «Да не беспокойтесь», — вежливо ответил Андрей Александрович. «Я сразу, как приехал, снял номер в гостинице. Я же понимал, что одним днем дело не обойдется». «Вот и славно», — подвел итог Виктор. «Значит, завтра часиков 6 вечера. Следователи у нас сидят в другом крыле, там следственный комитет». «Вы сами не найдете. Подходите сюда же к дежурному, попросите меня вызвать, я вас провожу». «Ну, всего вам доброго. Пойдемте, я провожу вас к выходу». «Да я не потеряюсь». «Так положено», — строго проговорил майор Егоров. «Это войти к нам легко. А вот выйти... А вдруг вы подозреваемый, который решил сбежать? Тут надо или иметь подписанный пропуск, или уж лично». У двери он обернулся и бросил Насте. «Посиди я сейчас». Вернулся он минут через 10, запыхавшийся. «Пошли ко мне в кабинет, там сейчас никого, ребята разбежались в поле. Чемодан я уже перетащил». Файл и листы с распечатками остались на столе. В своем кабинете Егоров первым делом включил чайник, собрал грязные чашки и понес их в туалет мыть. Настя почувствовала, что волнуется. Сейчас начнется разбор полетов. И майор Егоров, старший оперуполномоченный убойного отдела, будет, конечно же, прав. Она не должна была вмешиваться, не должна была влезать. Это не ее дело, и это не ее отдел, и не ее город. Ну что ж, она извинится, покается, не в первый раз. Когда чай был готов, Егоров поставил перед Настей чашку, уселся за свой стол, откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу и требовательно посмотрел на нее. «Я жду», — злым голосом проговорил он. Быстро объясни мне, что происходит. Ключ от допроса я пока в дежурку не возвращал. Если сочту нужным, позвоню экспертам, попрошу все сделать по-быстрому. Пусть они сами забирают. Ну?» Настя набрала в легкие побольше воздуха. «Витя, я уверена, что Загребельный — подстава. Он не владелец этого чемодана». «Да я понял уже, что ты так подумала. И почему?» «Потому что...» Она запнулась, не зная, с чего начать, со странного ощущения, которое у нее появилось, когда она держала в руках паспорт потерпевшего, с ее наблюдений за Загребельным, с выводов, к которым она пришла, когда полночи сидела за компьютером в своем номере, со странной находки старого фантика от конфеты «Березовая роща». Ты можешь себе представить, чтобы у человека, покупающего себе такие дорогие вещи, не было загранпаспорта? — спросила она. — А его нет? — Его нет. Отметки о выдаче загранпаспортов ставятся на последней странице российского паспорта. Я посмотрела специально. Там девственно чисто. А паспорт давний, выдан больше 10 лет назад. Если бы он все эти годы отбывал срок, то паспорт был бы более новым. То есть он, может, и сидел когда-то, но явно не в последние 10-15 лет. И за все это время ни разу не выезжал за границу. Это при таких-то финансовых возможностях. Ты можешь в это поверить? — Допустим, — сдержанно кивнул Егоров. — Это все? Или есть что-то еще? «Давай быстрее, не тяни!» Настя внезапно рассердилась. «Это только начало!» — сухо сказала она. «Ты хорошо рассмотрел Загребельного? Ты обратил внимание, какой у него цвет лица? Какие зубы? Витя, я тебе голову дам на отсечение, что человек, который позволяет себе такие дорогие покупки, не может так плохо выглядеть!» «Может, он болел недавно?» Теперь в голосе Егорова уже не было прежней агрессии. — Может. А фотографию в паспорте ты видел? Ему на этой фотографии 28 лет, я посчитала. Может, меньше, если фотография сделана раньше, чем он этот паспорт получал, но точно не больше. И на ней он выглядит так же плохо, как сейчас в жизни. Даже, пожалуй, еще хуже. А как он двигается? Как ходит? Как абсолютно здоровый человек, соответственно заявленному возрасту. То есть о длительной, тянущейся годами болезни можно даже не вспоминать. Ты обратил внимание, как он пострижен? — А как? — теперь Егоров задавал вопросы с искренним интересом. От недавней злости не осталось и следа. — По-моему, нормально пострижен. — Нормально, — согласилась Настя. — Но плохо. Стригся он совсем недавно, может, даже вчера. Стрижка свежая, но делал ее мастер, которого при всем желании не назовешь хорошим. — Разбираешься, что ли? — недоверчиво усмехнулся майор. — Представь себе, разбираюсь. С тех пор, как стала носить короткую стрижку, приходится ходить в парикмахерскую каждые 1,5 месяца. И хожу я к одному и тому же мастеру, который знает мои волосы и умеет их стричь. За эти годы много чего насмотрелось и наслушалось, и работу хорошего мастера от работы неумелого ремесленника отличу на 1, 2, 3. Так вот, человек, который на протяжении 20 лет так привязан к одной и той же фирме и покупает ее немыслимо дорогую продукцию, человек, у которого хреново туча денег, никогда не пойдет стричься к первому попавшемуся цирюльнику. Он будет ходить в один и тот же салон к одному и тому же мастеру. Виктор несколько секунд подумал, потом снова кивнул. — Ну, допустим. — Про 20 лет откуда знаешь? Настя в двух словах поведала ему о своих изысканиях, проведенных во время свадебного гуляния в гостиничном ресторане. По мере ее рассказа глаза Егорова все больше прищуривались. — И зачем тебе это? В его голосе Настя снова услышала подозрение и недоверие, но решила не обращать внимания. В конце концов, окажись она на месте Егорова, она реагировала бы точно так же. Опять все тот же закон, правила, с которым ты согласен, но злишься, когда оно обращено лицом к тебе. Просто так. Нужно же было чем-то заняться, раз спать не дают. Интересно стало. И вот теперь последнее. В свете того, что я только что рассказала о характере владельца чемодана, обрати внимание на одно обстоятельство. Сумка, обложка для паспорта и ремень у него из последней коллекции текущего года. Джинсы, туфли, рубашка и джемпер, не знаю, надо этикетки смотреть. А вот часы у него, Витя, ерундовые. Хотя его обожаемый Ларри Сорена давно уже производит часы очень красивые, но очень и очень дорогие. Почему он их не покупает? Дорого? Нет пока таких денег. Чемодан стоит дороже. Я проверяла. Так почему? Если по всем находящимся в чемодане вещам абсолютно однозначно можно сделать вывод, что по мере роста благосостояния человек покупает все более и более дорогие вещи, при этом не меняя старые на новые, то обложку для паспорта он должен был купить лет 15 назад, а сумку в самом начале 2000-х, если не раньше. К 2012 году он уже дорос до чемодана, который стоит столько, что мне страшно вслух произнести. И вот, в 2012 году он покупает этот немыслимой цены чемодан, а в 2014-м еще более дорогой кофр, например, а сумку и обложку, которые по сравнению с чемоданом стоят сущие копейки. Почему? Зачем? Ну и зачем? Затем, Витя, что кому-то нужно было выдать его за владельца этого чемодана, за человека, который постоянно покупает вещи Ларри Сорена и которого обокрали на вашем вокзале. Ему купили сумку, обложку для паспорта и ремень, то, что хорошо видно и наверняка будет замечено в полиции. То, почему можно сразу определить фирму, потому что у Сорена для этих вещей разработан уникальный, неповторимый дизайн. Может быть, одежду тоже купили, но я проверила, сореновская одежда визуально отличительных признаков не имеет, так что на одежду можно и не тратиться. С часами то же самое. У них нет особого, всеми известного и хорошо распознаваемого дизайна. Про обувь судить не берусь. Но и того, что я уже сказала, достаточно, чтобы заподозрить подставу. То есть ты хочешь сказать, что истинный владелец чемодана мертв, а его вещи кому-то до зарезу понадобились? Потому что дорогие, их можно неплохо толкнуть даже за треть цены? Или потому что в них есть что-то, кому-то очень нужное? Ну, протолкнуть я бы воздержалась утверждать. Если люди хотят продать вещи убитого, то они или жадные, или сильно бедствуют. И в том и в другом случае они не стали бы тратиться на сумку, обложку и ремень. Это все-таки очень дорого по меркам средней российской зарплаты. Значит, Егоров задумчиво побарабанил пальцами по столу. Либо в чемодане есть что-то важное, и мы это просмотрели, либо... — Да, — подхватила Настя, — либо истинный владелец чемодана жив и здоров, но по каким-то причинам не может или не желает себя обнаружить, а чемодан хочет вернуть. То есть он точно знает, что чемодан нашли, и он в полиции. Про конфетный фантик она умолчала. Виктор и без того сомневается в ее аргументах, ее слова кажутся ему бредом, а если сейчас еще про фантик рассказать, то он рассмеется и сочтет ее фантазеркой и параноиком. Господи, как часто она слышала эти слова и от коллег, и от следователей. Егоров вздохнул, потер пальцами переносицу. — Это все только предположение. — К «Конечно. Именно поэтому я спросила про пальцы с вещей в чемодане. И именно поэтому принесла загребельному файл со стерильно чистыми листами. Так что, Витя, будешь звонить экспертам?» «Вить, тут дел ровно на 5 минут. Такие исследования эксперты даже без бутылки делают, просто за спасибо. Но тогда к завтрашнему дню ты будешь точно знать, врет загребельный или нет. Кстати, что он делал в Вербицке? Он же не местный, как я поняла». «Сказал, что приезжал в командировку, уезжал домой, дома были срочные дела, и откладывать отъезд он никак не мог». «Ладно, — уговорила москвичка, — блин, подведешь ты меня под монастырь, мне сейчас лажать нельзя, ну никак нельзя!» «Так никто же не узнает», — примирительно улыбнулась Настя. «Я так понимаю, ты ведь не следователю звонил при загребельном?» «Что я, идиот?» — буркнул Виктор. «Я вообще никуда не звонил. Так вид сделал, что разговариваю. То есть следователь пока не в курсе, и завтра вечером нашего псевдотерпилу не ждет. Ну и хорошо, все будет шито-крыто. А в зависимости от ответа экспертов, ты уже сам решишь, когда звонить вашей даме-следователю и что ей сказать. Где у вас криминалисты сидят? Далеко отсюда?» «Да здесь же, во внутреннем дворе, домик трехэтажный». Егоров посмотрел на часы, тяжело вздохнул и взялся за телефон. Через четверть часа в кабинет торопливо вошла, слегка задыхаясь, немолодая женщина в очках и с чемоданчиком в руке. Вторая пара очков на красном шнурке болталась у нее на груди. — Что у тебя, Витюша? Меня Семенович с места сорвал, попросил срочно к тебе подбежать. Егоров быстро объяснил суть задачи. — Негласное дактилоскопирование, — усмехнулась эксперт. — Давненько ты с такими просьбами не обращался. Думала, уж и не обратишься никогда. Образцы где? — В допросной. Сама возьми, я побоялся трогать, чтоб всю красоту тебе не порушить. — А сравнивать с чем? — Карту у следачки в деле, но она пока не в курсе. У вас в базе должны быть, вы же делали. — Кто следователем-то? Донникова? — Она. — Хорошая девочка, старательная. — Номер дела запиши мне на бумажку, — попросила эксперт. Егоров заглянул в папку, оторвав из стопки квадратных желтых стикеров верхний листок, записал номер уголовного дела, по которому следователь назначала дактилоскопическую экспертизу следов, изъятых с вещей из чемодана, найденного на месте убийства. «Когда сделаешь?» — с надеждой спросил он. «Ну, ты же просишь побыстрее», — насмешливо ответила женщина. «Ты в последние годы вообще ни о чем меня не просил. Не то что раньше, когда ты мне просто проходу не давал. Поэтому для тебя сделаю моментально». «Что я буду должен?» «Конфет купи, только хороших». Он вышел из кабинета вместе с экспертом, предварительно убрав папку с материалами в сейф. Когда вернулся, лицо его было сосредоточенным и серьезным. — А ты говоришь «за спасибо», — проворчал он. — У нас за спасибо уже давно ничего не делается. Придется теперь конфеты покупать. — Я куплю, — с готовностью отозвалась Настя. — Ну, само собой, — хмыкнул он. — Не я же буду оплачивать твои идеи. Мне позвонили только что. Готов ответ на твои вопросы. Сама понимаешь, не в письменном виде. Надо пойти послушать и записать. И бутылек отнести в знак благодарности. Это долго. Так что давай-ка поезжай по своим делам. Завтра позвони, скажу тебе, где пересечемся. — Значит, на проспект Ермака сегодня не поедем? — Да куда ж теперь ехать-то? Если я сейчас к человечку не подбегу, пока он на месте, то завтра его ловить замаешься пыль глотать. А освобожусь я не скоро, сама понимаешь. Она понимала. 2 хорошо знакомых опера, теплый кабинет, конец рабочего дня и бутылка — это комплекс, который быстро не рассасывается. Она чувствовала себя ужасно виноватой, словно невольно по глупости или недомыслию втянула хорошего человека в опасную авантюру. Ей хотелось сделать для него хоть что-нибудь полезное. «А хочешь, я сама съезжу на Ермака, поспрашиваю про любовника на красной машине?» — предложила она. Егоров воззрился на нее в полном возмущении. «Без меня? Как ты себе это представляешь?» «Обычно», — она пожала плечами, — «я 25 лет этим занималась и продолжаю заниматься до сих пор. Что сложного-то?» «Обалдела, что ли?» Виктор с трудом сдерживался, чтобы не повысить голос. «А если тебя попросят документы показать? Да завтра все УВД будет знать, что какая-то неизвестная мошенница выдает себя за сотрудника полиции и задает вопросы по делу Милюковой. Не оберешься потом!» «Ну, Вить!» — засмеялась она. «Ты за кого меня принимаешь? Я же не девочка. Никаких сотрудников полиции, никаких вопросов по делу. Обычный разведоопрос. Я их 1000 провела за свою жизнь. Меня ведь дядя Назар учил, ты не забыл? Не бойся, я тебя не подведу. Давай номер дома и квартиры, дальше я сама. Будет что-то интересное, кину тебе смс-ку». «Ох, москвичка!» — тяжело вздохнул Егоров. «Наслал тебя черт на мою голову!»